Когда светило уходит за горизонт, и в свои права вступает тьма, на небе зажигаются звезды. И несмотря на то, что каждые пару десятков метров жгли свои костры, чувство чужой земли не покидало. У одного из таких костров, отгородившись верными воинами у соседних очагов, сидели главы племен. «Специи!» — кивнул попробовавший варево медведь. «Не знаю, что это за специи, но с мясом и крупой выходит очень недурно». «Твой живот бездонен», — фыркнул волк. «Иногда мне кажется, что твои потроха уходят в бездну». «Ты за мои потроха не волнуйся», — хмыкнул медведь. «Меня больше интересует, почему мы до сих пор терпим этого сопляка, и до каких пор он будет казнить уважаемых воинов, которые не раз водили в атаги в набеги». «Ты перегибаешь», — усмехнулся глава Учкамам. «Он не казнил. Он лишь выполнил наказания, которые были оговорены заранее». «Да он нас заставил принять эти правила. Он сам их выдумал и сам...» «Мы поклялись их выполнять», — напомнил глава Северного Оленя. «Но ты еще кое-что забыл. Мы в походе не первую неделю и уже вмешались в несколько больших сражений. И домой отправилась только одна лодка с погибшими. Остальные 27 везли добычу». «Напомни мне, сколько лодок привез твой предок, когда мы последний раз ходили в большой поход с боевым канунгом», — хмыкнул волк. «Три десятка?» «Да, но мы шли в обход полуострова, и вода...» «А теперь вспомни, сколько он привез лодок с мертвыми». Медведь вместо ответа насупился и молча снял котел с огня. Вывалив свою миску варева, он селся на свое место и, кинув злобный взгляд, продолжил есть. «Я прекрасно помню рассказы, как баритонцы били наших, когда они уходили. Я помню рассказы о кровавой бане, когда все в пьяном угаре били всех. Когда у стен крепости, куда ни наступи, угодишь ногой в труп». «Это боевой поход, а не...» — попытался возмутиться медведь. «Мне такие боевые походы даром не нужны», — рыкнул волк. «Мне нужна добыча, мне нужен опыт для молодежи. Мне нужны живые воины, которые сделают потомство и вырастет еще больше воинов. Мертвыми они мне не нужны точно». «А ты чего это о потомстве печешься?» — зацепился за слова медведь. «И зачем тебе столько воинов? Ты чего удумал, а?» «Не твоего ума дело», — рыкнул в ответ тот. «Заткнитесь», — сплюнул глава Учкамам. «Как собаки через изгородь лаетесь. Воины нужны всегда, и чем больше, тем лучше. А за нашего ставленника я так скажу. Он умнее нас всех вместе взятых. И пришел он к нам не просто так. У него свой умысел. Тот умысел мне неизвестен, но я с него клятву взял, что его дела с нашими вразрез не идут. Все, что он делать будет, во благо Севера, на его силу и богатство». «На чем он клялся?» — подал голос глава Северного Оленя. «На крови». Волк уважительно кивнул головой, а медведь с досадой поморщился. «Все, что он писал, не просто так. Он знает, что делать», — продолжал глава Северных Разбойников. «Мы не просто так, по две сотни бились и через границу россыпью шли. Нет кулака Севера, значит, и общит он не разобьется. Тут главное ухо востро держать. Тогда всегда знать будем, кто и где нас ждет». «А ту крепость с торговым острогом хорошо взяли», — кивнул глава Северных Оленей. Он поднял лук и принялся перебирать на нем ленточки. «С одного острога столько товара, что впору себя на императорский род сватать». «Это ты загнул», — фыркнул волк. «Добыча делится ровно на всех, кто в поход вышел. С Синдзиным свитком доли есть у тех, кто погиб. А еще каждая доля десятую часть отдать должен тем, у кого выставить было некого, но кто поход готовил. Так что пока не шибко-то и много выходит». «А мы и начали-то недавно, только в кулак собрались», — пожал плечами Северный Олень. В это время поднялся небольшой ветерок и послышались шаги. К костру приближался Синзи. «Время пришло рассказать», — прервал тишину глава Учкамам. «Сегодня боевой канунг обещал рассказать, что он задумал и для чего». Синзи подошел к костру и уселся на место сбоку от головы племени медведей. Он не торопился с рассказами. Под треск костра он наложил из общего котла каши и с удовольствием, не торопясь, ее съел. Только когда он отложил в сторону ложку, он оглядел собравшихся и спросил: «Какая добыча для вас была самая желанная?» Вожди молчали несколько секунд, и первым выдал свой вариант волк. «Золото. Оно удобное, его можно обменять на то, что нужно в любом месте. В монетах или утвари какой, но золото всегда в цене». «Золото, конечно, хорошо», — задумчиво произнес Северный Олень. Но есть кое-что, что за золото не купишь. Например, особые артефакты. Такие есть в родовых сокровищницах, и цены у них нет. Такое просто не продают. А по мне так любая добыча хороша, если драка перед ней была хорошей, буркнул медведь. Синзи уставился на главу племени, назвавшего его кровным братом. Медведь прав. Любая добыча хороша, но только если за нее не пришлось платить жизнями соплеменников. Хорошая позиция, и каждый из вас по-своему прав. Я верю, что у каждого из вас была добыча, о которой у вас в племени ходят легенды. Однако сейчас я предлагаю вам другую добычу. И эта добыча останется в истории всех стран. Ваши племена будут чтить ваши имена. Вы станете героями. Синзи умолк, глядя на реакцию собравшихся у костра. Волк смотрел на него с легким прищуром, словно сомневался. Северный олень молча застыл, глядя на него из-под лобья. Даже ленты прекратил перебирать. Медведь после слова «герои» выпрямился и вытянул шею. Только глава Учкамам никак не выдал своего отношения, спокойно разглядывая огонь. «Не томи нас», — произнес он. «Что ты задумал?» «Что, если мы не будем брать трофеи с Баритонии?» Спросил Синди и, видя недоумение на лице глав племен, добавил. «Что, если мы возьмем саму Баритонию?» «В смысле возьмем?» — уставился на него волк. «Мы уничтожим всю власть в этой стране. Она станет нашей. Мы поделим ее и будем здесь править». Максимально доступно постарался объяснить боевой канунг. «Когда мы ее захватим, в империи уже, скорее всего, определится новый император. Мы объявим эту страну частью империи, но только при условии, что император признает нас великими кланами». «Ха-ха, великий клан Белого Волка!» — рассмеялся глава волков. Он хохотал до слез под недоумевающими взглядами северян. Но когда немного успокоился, расплылся в оскале. «Ты как снег за шиворот, но демоны бездны. Я согласен!» «Это самая великая добыча за всю историю», — согласился северный олень. «Наши луки с тобой». «Жирно!» — пробасил медведь. «Очень жирно! Как бы нам не подавиться от такой добычи! Но не было такого, чтобы медведи отступали. Мы с тобой!» Синди взглянул на своего кровного брата, и тот кивнул. «Достойная цель. По-настоящему достойная. Мы с тобой!» Синзи облегченно вздохнул и скомандовал. «Тогда надо донести это до каждого воина. Теперь мы не грабим, мы захватываем власть в этих землях. И прежде всего надо, чтобы нас поддерживал народ». Парень задумчиво взглянул в костер и добавил. «Придется менять правила похода. Завтра будут готовы новые свитки. С сегодняшнего дня наши цели не караваны. Теперь мы отслеживаем и уничтожим знать. Всех. От правителей до младшего сына захудалого рода». Синзи кивнул своим мыслям и добавил. «На этом все. Завтра придут разведчики, и мы соберемся, чтобы обсудить дальнейшие движения». Главы племен начали расходиться, кроме главы племени Учкамам. «Ты меня удивил, брат», — произнес он. «Никто из северных племен даже и не думал о том, чтобы захватить Баритонию. Поэтому поход и веду я», — кивнул Синзи. «Я рад, что его ведешь именно ты», — усмехнулся собеседник и поднялся на ноги. «Можешь не говорить, я знаю. Тебе надо остаться с огнем один на один». Он отправился к костру его сотников, а молодой маг воли устало вздохнул. Дождавшись, когда глава Учкамам скроется в темноте, он тихо произнес. «Осталось совсем немного. Еще чуть-чуть».